молчании, а вовремя не сказанном главном. Я сожалею об отчаянии, о холодном отношении к людям. Я сожалею. Сожалею, что отпустил ее в час, когда она разлюбила, сдалась, отдала на терзание времени, застывшему в памяти. Времени, укусившему сердце. Счастье и на нашей улице тоже однажды будет красиво.